Нет, нет. Боже милостивый, что за жизнь досталась ее дочери? А Сандрика они ведь совсем не знали, что он, кто. Милый, вежливый, доброжелательный, красивый, как ангел. И все? Чем он занимался? Марьян, наверное, знает. Надо бы позвонить ей и припереть к стенке. Но не хочется устраивать свару при Наташке. Ей и так худо. Вон она, какая белая. Будто и не была полчаса назад уже почти здоровой, почти веселой, почти румяной. И тут Наташа нервно заговорила. «Мама, я сейчас позвоню Марье и все из нее вытрясу. Не знаю, что с ней произошло. Маразм? Вроде бы не было. Что ей вступило? Напугали? Как? Нашли ее? В общем, я обязана, я должна позвонить. Я не успокоюсь, пока не позвоню». «Позвони», — откликнулась Светлана. «Пусть звонит. Занимается выяснением того, что уже не спасет Сандрика. Но лучше ссора, что-то еще, чем вот такое вдвоем молчание или разговор, который неминуемо заведет в леса темные и дремучие». Наташа позвонила. Ответил чужой женский голос. Она позвала Марью Павловну. Голос спросил: «А кто это?» «Знакомая», — ответила Наташа, хотя раздражилась от вопроса. «Какое кому дело? Кто?» «Она скажет самой Марье». «Видите ли, Марья Павловна в больнице, в тяжелейшем состоянии. У нее дважды перелом шейки бедра и помутился рассудок. Так бывает. Ее должны выписать, но...» Женщина замялась. «Родных никого. И мы, соседи, думали, что, может быть...» Наташа мгновенно просчитала все. «Они ждут, кому спихнуть Марью, потому что ту держать в больнице уже не хотят. Шляются по ее квартире. Значит, она, Наташа, так ничего и не узнает». В душе метнулось что-то. «Взять Марью сюда?» «Так, маме больной, одинокой и слабой, на шею? А самой улетучиться в Европу? Куда она обязана лететь, чтобы доказать, «Нет, я просто дальняя знакомая, извините», — ответила Наташа и повесила трубку. «Она тут ничем не может помочь. Все». Наташа сидела в самолете, смотрела вниз на уходящую снежную Россию и думала о том, что всякий раз она летит со странным настроением, а теперь вот с таким горем и болью, что они мешают дышать и жить. Что она будет делать там, она не знала, но чувствовала, что эта безысходность и ком в груди толкают ее на что-то очень важное. Решение придет само. Она это знала. Боинг уже оставил Россию. Снега ее уплыли вдаль. Уплыли, уплыли, как и все в ее жизни. Осталась там. И никогда не вернется. За граница. Натали. Бал окончен. Первые дни после Наташиного отлета в Москву Анне Лоре не находила себе места и применения. Она целый день сидела на столе и стуле, напрягая весь свой слуховой аппарат,